Глава 35. Вторник, 2 декабря. Доброе утро, мистер Горнт. Позвольте представить вам мистера Макфея, главу японского отделения дома Струана. Прошу вас, располагайтесь, присаживайтесь. Джейми, вы тоже. Кофе, чай, шерри, шампанское? Ничего, благодарю вас, мистер Струан. Мистер Макфей — один из моих секундантов. Полагаю, детали должны оговариваться между секундантами, да? Да, сэр. Я встретился с мистером Сывороткиным, но ничего с ним не обсуждал. Согласно пожеланиям мистера Грейфорта. Оба молодых человека изучали друг друга. С первого мгновения оба испытали одно и то же странное ощущение — сильную симпатию друг к другу. Каждый думал, как это странно, когда некоторые люди нравятся тебе с первого взгляда, без какой-либо определенной причины, тогда как другие, наоборот, не нравятся. Некоторые вызывают отвращение, многие просто остаются незамеченными. Впрочем, и в этом случае ни тот, ни другой не сомневались, что, как бы сильно ни разгорелась сначала их привязанность друг к другу, она ничего не изменит. Скоро, сегодня, завтра, даже через несколько минут, что-нибудь столь же быстро вернет их к нормальности, к привычной и удобной старинной вражде, которая связывает их фирмы и продлится века, и они отмахнутся от промелькнувшего между ними дружелюбия, как от некоего непостижимого отклонения от нормы. — Чем я, мы, можем быть вам полезны? — спросил Малкольм. Улыбка Горнта была искренней. Зубы у него были белые, как и у Малкольма. Он был примерно такого же роста, но более легкого сложения. Не так элегантно одет, волосы темные, в отличие от рыжевато-каштановых волос Струана, и глаза карие, а не голубые, как у шотландца. Господин Грейфорд хотел подтвердить день, оружие и так далее. Вам известно, что все это противозаконно, мистер Горнт, сказал Джейми, и что сэр Уильям официально запретил эту дуэль? Да, мистер Макфей. Джейми неуютно пошевелился в кресле. Ему, как никогда, было противно, что он оказался замешанным в это дело. И еще больше его беспокоило странное настроение, установившееся в комнате. Он никак не мог в нем разобраться. Вместо естественной вражды и ледяной холодности все было больше похоже на придворную церемонию, причудливо приятную и заранее предопределенную. Раз с этим все ясно, что у Норберта на уме? Сегодня вторник. Через неделю от сегодняшнего дня вас устроит? Я бы предпочел среду. 10-е, тут же ответил Малкольм. В предрассветные часы у него возник план. Сон бежал от него. Он сражался с драконом, который жил в маленькой бутылочке, и одержал победу. Хотя борьба не прошла бесследно, и утренняя доза исторгла у него глубокий вздох облегчения. Горцующее облако прибудет в воскресенье и должно отправиться в обратный путь в среду вечером. Он тайно договорится с капитаном выйти в море сразу же, как только сумеет попасть на борт после дуэли. К тому времени он уже либо проведет Анжелику на корабль, либо организует все так, чтобы Джейми сопровождал ее домой на следующем корабле. Это решение будет принято в последнюю минуту. Возможно, будет лучше всего, если Джейми приедет с Анжеликой. Он послушно выполнит одно из желаний матери, и это отчасти погасит ее гнев в отношении Джейми и, будем надеяться, заставит ее отменить приказ о его увольнении. Он был в долгу перед Джейми и обязательно испробует все, чтобы защитить его. Если Анжелика окажется на борту, Может быть, ему и удастся найти способ уговорить капитана Стронгбоу забыть о распоряжении его матери. «Вероятность невелика», — подумал он. «Очень невелика. Но с трусливым сердцем красавицы не завоюешь, а большего я сделать не могу. Йос! Я бы предпочел среду». «Полагаю, возражений не будет, сэр. Что же до места, мы предлагаем на рассвете на ничейной земле между деревней и пьяным городом. Не на ипподроме, поскольку там слишком людно. Первые всадники и так далее». Малкольм рассмеялся, сам не зная почему. «Хороший выбор», — сказал он, прежде чем Джейми успел открыть рот. «Гораздо удобнее для меня, там спокойнее, ближе к морю, гораздо проще проскользнуть на клипер с причала пьяного города, чем с нашего. Мне очевидно, что вы уже много знаете о Иокогаме. А ведь вы здесь всего один день». Это было предложение мистера Грейфорта. «Но я сегодня рано утром побывал и там, и там. Ничейная земля лучше, безопаснее». «Значит, об этом мы договорились. Мне будет трудно пройти мои 10 шагов. Я предлагаю, чтобы мы сразу заняли свои позиции и по чьему-нибудь слову, вашему, если пожелаете, прицелились и выстрелили». «Я проконсультируюсь с мистером Грейфортом». «Что еще?» Горд нерешительно промолчал, потом взглянул на Джейми. «Мы можем оговорить детали позднее, как участники прибудут на место дуэли, какими маршрутами, кому из врачей мы можем доверить присутствовать и так далее. И, наконец, последнее». «У меня сложилось впечатление, что вы хорошо осведомлены о правилах дуэлей, мистер Горнт», — натянуто произнес Джейми. «Вам доводилось участвовать в одной?» «В нескольких, мистер Макфей. Один раз в качестве участника и 2 раза секундантом, пока я учился в Ричмондском университете». Опять эта улыбка. Теплая, дружеская и искренняя. «Мы на юге очень серьезно относимся к вопросам чести, сэр». Приятная нереальность этих вопросов и ответов и уверенность Джейми в том, что Грейфорд подставил Тайпена, несмотря на все упрямство Малкольма, заставили его потерять контроль над собой. «Тогда вы должны знать, что Норберт был неправ», — сердито заговорил он. «Норберт из кожи лез, чтобы спровоцировать Тайпена. Оскорбил его несколько раз, и нет никакого сомнения в том, что ему следует извиниться, и тогда мы сможем прекратить все эти глупости». «Джейми!» — резко остановил его Малкольм и приказал бы ему выйти, если бы не вчерашний день. Вчерашний долг был огромен и бессрочен. Поэтому он обратился к нему как к настоящему другу, каким Джейми был для него. «Это не ваша забота. И мне известны ваши чувства». Он повернулся к Горнту. «Он, знаете ли, прав. Поведение Норберта было очень странным». Горнт промолчал. Малкольм пожал плечами и улыбнулся. «Йос, вас это также не должно заботить, мистер Горнт. Так, значит, вы 1 раз были дуэлистом и 2 раза секундантом. Ясно, что вы победили. А ваш противник...» «Я не убил его, сэр. Не пытался убить его, я просто ранил его». Они смотрели друг на друга, оценивая один другого. «Тогда мы обо всем договорились», — нервно произнес Джейми. «Да, кроме оружия. Мистер Грейфорд выбирает сабли». Малкольм ошеломленно раскрыл рот, а Джейми побледнел. «Мы договорились о дуэльных пистолетах», — сказал Джейми. «Договорились!» «Прошу прощения, сэр. Такой договоренности не было. В качестве стороны, получившей вызов, мистер Грейфорд имеет право на выбор оружия. Но мы согла...» «Джейми, позвольте, я сам с этим разберусь», — прервал его Малкольм. поражаясь собственной отрешенности, ожидая подвоха от Норберта. «Всегда считалось, что мы джентльмены и будем драться на пистолетах. Прошу прощения, но я получил иные указания, сэр. Что же до ваших слов о джентльменах? Мой участник считает себя таковым и предпочитает защищать свою честь с саблей, что является вполне обычным». «Это явно невозможно». Мистер Грейфорд также сказал, должен признаться, я этого не одобряю, о чем ему и заявил. Он также сказал, что если вы пожелаете, он согласится на ножи, мечи или боевые цепы. Джейми начал было подниматься, но Малкольм остановил его. «В моем нынешнем состоянии это невозможно». Малкольм собрался с мыслями и твердо добавил. «Если это трюк, с помощью которого Норберт намеревается приобрести лицо, унизить меня и добиться отмены дуэли, то я плюю ему в глаза и буду продолжать плевать и впредь». Джейми вспыхнул от этой бравады, восхищаясь и ненавидя ее, потом вдруг осознал, что это может явиться идеальным предлогом для обоих противников, чтобы избежать дуэли и сохранить лицо. «Тайпен, вам не кажется?» «Нет. Мистер Горн, совершенно очевидно, что я не могу в данное время даже пользоваться саблей. Пожалуйста, попросите Норберта согласиться на пистолеты». — Что ж, сэр, я, разумеется, попрошу. Без сомнения, первым долгом секунданта является попытаться примирить противников. И мне кажется, что в Азии довольно место для вас обоих, джентльмены. — Я попрошу его. — Мистер Горнт, — сказал Джейми, — я буду здесь. Если я могу что-то сделать, чтобы остановить это безумие, только скажите. Горнт кивнул, начал вставать, но остановился при словах Малкольма. «Не мог бы я поговорить с вами наедине, мистер Горнт? Вы ведь не будете возражать, Джейми, не правда ли?» «Конечно нет». Джейми пожал руку Горнту, потом повернулся к Малкольму. «Сегодня в полдень в клубе собрание всех торговцев для обсуждения этой бомбы, которую нам подкинул сэр Уильям». «Я приду, Джейми. Хотя серьезного обсуждения там не будет. Одни вопли да пьяная горячность». «Согласен. До встречи, Тайпен». Джейми вышел. Оставшись одни в изящном кабинете, молодые люди еще раз посмотрели друг на друга. «Вы уже в курсе очередной глупости, придуманной нашим парламентом?» «Да, сэр. Все правительства глупы. Не выпьете ли вы со мной бокал шампанского за компанию?» «Есть повод?» «Да. Не знаю почему, но мне приятно знакомство с вами». «А, значит, и вы почувствовали то же самое. Как-то неправильно. Вам не кажется?» Малкольм покачал головой и позвонил в колокольчик. Появился Чен, и когда шампанское было открыто, он разлил его в бокалы и вышел. Молодые люди сидели молча, и его маленькие глазки метались от одного к другому. — Ваше здоровье! — Ваше здоровье! — ответил Горнт, смакуя охлажденное вино. — У меня было впечатление, что вы хотите поговорить со мной приватно. Горнт рассмеялся. «Я и вправду хотел. Опасно, когда противник способен читать твои мысли, а?» «Очень. Но нам не обязательно быть противниками. Компания Ротвелла — хороший клиент. Ненависть и кровная вражда между Струанами и Броками вовсе не обязательно должна касаться и вас тоже, что бы там ни говорили Тайлер или Морган». Горнт опустил глаза на граненый хрусталь и пузырьки вина, спрашивая у них, прав ли он, считая, что момент настал, или ему следует подождать. Карие глаза внимательно посмотрели на Струана. Он решил забыть об опасности. У вас репутация человека, которому нравятся тайны, которому можно доверять. А вам? В вопросах чести — да. А вас говорят, вы любите истории, легенды. Малкольм собрался с мыслями. Нереальность происходящего разговора и этот человек мешали ему сосредоточиться. Некоторые нравятся, другие не очень. Я проник сюда обманным путем. Неожиданная улыбка Горнта осветила всю комнату. Господи Иисусе, я поверить не могу, что действительно сижу здесь с будущим тайпеном благородного дома. Я так долго ждал и подготавливал эту встречу, и вот она состоялась. До того, как я пришел сюда, у меня не было намерения говорить ничего, кроме того, что просил передать мистер Грейфорд, но теперь... Он поднял бокал. За отмщение. Малкольм подумал об этом, заинтригованный и без тени страха в душе, потом выпил и налил снова. Это хороший тост для Азии. Для любого места. Первое. Мне нужно ваше слово чести, чести тайпена благородного дома, как перед Богом, что все, что я расскажу вам, останется нашей тайной, пока я не освобожу вас от данной клятвы. Малкольм некоторое время колебался. До тех пор, пока это всего лишь история. Он поклялся. «Благодарю вас», — сказал Горнт. «Теперь история. Здесь можно говорить? Нас может кто-нибудь подслушать?» «В Азии обычно да. Мы знаем, что у дверей есть уши, как и у стен. Но я могу решить эту проблему. Чен!» — позвал он. Дверь открылась в ту же секунду. Малкольм отдал распоряжение на кантонском. «Отойди от двери и никого к ней не подпускай. Даже Аток!» «Слушаюсь, тайпен!» Дверь закрылась. «Теперь ваш секрет в безопасности, мистер Горнт. Я знаю Чена всю свою жизнь, и он не говорит по-английски, кажется. Вы говорите на шанхайском?» «Немного, как и на диалекте Нинь-По». «Итак, я вас слушаю». «Я в первый раз рассказываю эту историю», — сказал Горнт, и Малкольм поверил ему. «В давние-давние времена», — начал американец, и голос его сразу стал строгим, — «некая семья отправилась в Англию из городка Монтгомери в штате Алабама, который был домом для нескольких поколений этой семьи, отец, мать и двое детей, мальчик и девочка. Девочке было 15, ее звали Александра, и ее отец был младшим из 5 братьев, старшим был Уилф Тилман». «Соучредитель компании Купер Тилман?» — спросил Малкольм, потрясенный. — Он самый. Отец Александры был мелким чайным и хлопковым маклером, одним из вкладчиков компании брата Уилфа. И вот теперь ехал в Лондон, чтобы работать у Ротвелла по контракту на 3 года в качестве консультанта по хлопку. Купер Тилман была их основным поставщиком. Семья пробыла в Англии чуть меньше года. К несчастью, родители тяжело заболели, что неудивительно, а? Туманы и эта погода. Я сам едва не умер, пока жил там. Я провел в Лондоне 2 года, стажируясь у Броков, 1 у Ротвелла. Как бы там ни было, Тилманы решили вернуться домой. На полпути через Атлантический океан Александра обнаружила, что беременна. — Ай-я! — пробормотал Малкольм. — Да. Шок, добавившийся к болезни ее обожаемого отца, убил его. Ему было 37 лет. Его похоронили в море. В свидетельстве о смерти, выданном капитаном, значился просто «припадок безумия». Но и она, и ее мать знали, что истинной причиной явилось это страшное открытие. Александре только что исполнилось 16. Она была прелестна, как картинка. Это случилось в 1835 году, 27 лет назад. Александра родила сына. Меня. Для незамужней девушки иметь внебрачного ребенка — быть падшей женщиной. В общем, мистер Струан, мне не нужно вам рассказывать, какая это катастрофа и позорное пятно, при том, что в Алабаме всегда строго чтили Писание, в нашей части, и Тилманы были аристократами. Ранее мы говорили с вами о чести. Я говорил правду, когда сказал, что мы серьезно относимся к чести и к бесчестью. Вы позволите? Горнт показал на шампанское. Пожалуйста. Малкольм не знал, что ему еще сказать. Голос американца звучал ровно, приятно, бесстрастно. Просто рассказчик, повествующий историю былого. «Пока что мрачно», — подумал он. Горн налил Струану, потом себе. «Общество отвернулось от моей матери и ее матери, как и семья Тилманов. Даже ее брат обратился против нее. Когда мне было 3 года, моя мать встретила виргинца, переселившегося в Америку из Англии, Роберта Горнта, джентльмена, экспортера табака и хлопка, большого любителя карт из Ричмонда. Он влюбился в нее, а она в него. Они уехали из Монтгомери и обвенчались в Ричмонде. Они сочинили историю о том, что она вдова, вышедшая замуж в 16 лет за кавалерийского офицера Янки, которого убили в войнах с индейцами Сиу. Ей в ту пору было 19. Несколько лет все шло более-менее нормально. До 1842 года, через год после того, как Дирк Струан практически в одиночку основал Гонконг, за год до вашего рождения. 1842 год был тяжелым для Гонконга. Смертельная лихорадка Счастливой долины, малярия, опиумная война с Китаем, страшный тайфун, уничтоживший город на острове, и он был 100 крат тяжелее для благородного дома, потому что тот же самый тайфун убил великого Дирка Струана. Глоток шампанского. Он был виновен в смерти Уилфа Тилмана и в разорении семьи Тилманов. Я ничего не знаю об этом. Вы уверены? Горд улыбнулся своей странной улыбкой. В ней не было и намека на враждебность. Да. Уилф Тилман был болен лихорадкой Счастливой долины. Дирк Струан раздобыл хинную корку, которая могла бы излечить его. Но он не дал и не продал ее Тилману, желая его смерти, как и Джефф Купер. В его голосе зазвенела сталь. Этот бостонский янки хотел, чтобы он умер. Почему? И зачем Тайпену было желать смерти Тилмана? Он ненавидел его. У него были другие взгляды на жизнь, чем у Уилфа. Среди прочих причин Уилф владел рабами, что ни в те времена, ни сейчас не является противозаконным в Алабаме. И еще, чтобы помочь Куперу стать единоличным владельцем компании. После того, как Уилф умер, Джефф Купер за гроши выкупил его долю и прекратил переводить оставшиеся деньги моей семье. Дирк был виновен в этом. Мы действительно имеем совместное предприятие с компанией Купер Тилман по добыче хинной корки, мистер Горнт, — сказал Малкольм. — И мы старые друзья. Что же, до остального мне ничего не известно о том, и я в это не верю. Я проверю вашу историю сразу же, как только вернусь в Гонконг. Горнт пожал плечами. Много лет назад Купер сам признался, что никогда не одобрял Уилфа Тилмана. Вот его собственные слова. «Послушайте, молодой человек, Уилф заслуживал всего, что получил. Он был работорговцем, и помощи от него я не видел никакой. Он за всю свою жизнь ни одного дня не проработал. Ваш благородный южанин был никчемным человеком. Дирк был прав, когда отдал то малое количество хинной корки, что у него оставалось другим, кто, по его мнению, того заслуживал. Это моим трудом, только моим была создана компания, которая кормила и одевала вашу мать, отчима и вас все эти годы. Лицо Горнта исказилось. Потом опять стало спокойным. Внешне. Он сказал еще несколько вещей, сэр, которые... Это сейчас не важно. Но то, что он прекратил переводить деньги, наши законные деньги, было очень важным. Именно тогда начались ссоры между мамой и отчимом, и мы переехали на юг. Лишь много лет спустя я узнал, что он женился на ней из-за денег, что его хлопковый и табачный бизнес не стоил ни гроша, что он был просто картежником и игроком, к тому же неудачливым, и она постоянно оплачивала его долги. Умирая, мама рассказала мне все это. Но ко мне он относился неплохо, не делал мне зла, просто не замечал меня. Всю мою жизнь на меня никто не обращал внимания. Теперь пришло время мести. Я не понимаю, почему вы должны винить во всем меня? Я и не виню. Малкольм удивленно посмотрел на него. Я полагал, вы начали с боевых цепов или сабель. Это была не моя идея. Я же говорил вам. Я сказал мистеру Грейфорту, что это не сработает. Над ним будут смеяться, если он попробует настаивать. Помолчав недолго, Малкольм сказал. Можно подумать, что вы его недолюбливаете. Я не испытываю к нему ни любви, ни неприязни. Я здесь для того, чтобы учиться у него в течение одного месяца и потом занять его место на будущий год, когда он уйдет из компании. Таков план, если я решу работать на Броков. Вам, возможно, придется занять его место раньше, чем вы думаете. Голос Малкольма стал твердым. Следующий четверг, будем надеяться. Вы решительно настроены на эту дуэль? Да. Могу я спросить о подлинной причине? Он из себя выходил, чтобы спровоцировать меня. Без сомнения, по указанию Брока. Для дома Струанов будет лучше, если он исчезнет. Вы меня? Постараетесь убрать, когда я выступлю против вашей компании? Я буду противостоять вам, соперничать с вами. Остановлю вас, если смогу. Драться с вами мне бы не хотелось. Малкольм по-доброму улыбнулся. Это сумасшедший разговор, мистер Горнт. Безумие быть столь откровенным и открытым. Но именно так мы ведем себя, и это факт. Вы говорили об так называемом отмщении. Вы намерены ополчиться и на нас из-за того, что мой дед якобы сделал с Уилфом Тилманом? — Да, — с улыбкой ответил Горнт, — в свое время. «А как насчет Джеффа Купера?» Улыбка исчезла. «Он тоже. В свое время». Потом на одно короткое мгновение голос Горнта напитался ядом. «Но это не та месть, которой я ищу больше всего. Я хочу разорить Моргана Брока. И для этого мне нужна ваша помощь!» Он расхохотался. «Бог мой, мистер Струан, сэр, прошу прощения, но если бы вы только могли сейчас себя видеть...» «Моргана!» — ошеломленно выдавил из себя Малкольм. «Да!» — Горнт просиял. «В одиночку мне этого сделать не удастся. Мне необходима ваша помощь. Какая ирония! Не правда ли?»